соединила наши планеты, чтобы согреться, где бы ты ни был. Я загадала вечное лето, в мыслях с тобой я встречаю рассвет. Ты знаешь, я жду тебя. Ты знаешь, я жду тебя. Холодной ночью. Холодной ночью.